Содержание. Туман в Сан-Антонио, сердца и руки. Пока ждет автомобиль. Головращение жизни. Джимми, Хейси и Мьюриэл. Принцесса и Пума. Социальный треугольник. Шахерезада с Мэдисон-сквера. Роман биржевого маклера. Чародейные хлебцы. 1 час полной жизни. Дверь, не знающая покоя. В Аркадии проездом. Дороги, которые мы выбираем. Меблированная комната. Родственные души. Погребок и роза. Квадратура круга. Фараон и хорал. Русские соболя. Младенцы в джунглях. Весна порционна. В антракте. Сестры Золотого кольца. Неоконченный рассказ. Адское пламя. Последний лист. Пурпурное платье. Рассказ грязной десятки. Дары волхвов. Поединок. Смерть дуракам. Костюм и шляпа в свете социологии. Горящий светильник. Поросячья этика. Бабье лето. Джонсона сухого лога. Вождь краснокожих. День, который мы празднуем. Трест, который лопнул. Джефф Питерс как персональный магнит. Супружество как точная наука. Кто выше? Деловые люди. Кому что нужно? Как скрывался черный Билл? Волшебный профиль. Третий ингредиент. Без вымысла. Муниципальный отчет. На помощь, друг. Конец содержания.